От ужаса у Мари уже и раньше так колотило сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди.